Экран вспыхнул так, что у Андрея навернулись слезы. Комната была белоснежной, даже светящейся. Непонятно, как в ней не слепли. Посредине лежало нечто пушистое, не то ковер, не то матрас. На нем, скрестив ноги, сидела молодая девушка, в чем-то таком же пушистом и белом. Она нетерпеливо потрясла пультом и сказала: «Ага». Андрей убавил яркость и, спохватившись, что его тоже видят, невольно обернулся. У задней стены в три ряда стояли безумные картины Вадика. Зрелище специфическое, но все же лучше, чем сальные обои. «Здравствуйте», — сказал он. Теперь ему не нужно было щуриться, и он мог внимательно рассмотреть девушку. Белкин как-то упоминал, что ей 17. Пожалуй, ровно настолько она и выглядела. Поздний ребенок, стало быть. Миленькая, немного похожая на отца. Такая же обаятельная, с короткой стрижкой и выбритым над ушами орнаментом. Наверное, жутко избалованная. «Ага», — сказала она. «Вы дочь Ивана Петровича?» «Ага». «Мне бы с папой пообщаться, он дома». «Папаша в блоке». «Я связывался с участком, на работе его нет», — признался Андрей, запоздало соображая, что, возможно, выдает какую-то тайну. «Ага, папаша не работает, он там теперь живет», — безо всяких эмоций ответила девушка. Андрей почувствовал, что врастает в кресло. «Как? Как это живет? В блоке?» «Ага, все?» «Нет, не все, постойте. Где? В каком блоке?» «Для этого есть справочная», — сказала она. «Все?» «Какая к черту справочная?» — заорал Андрей, но белая комната уже пропала. Он повторил вызов и просидел перед пустым экраном минут 5, пока эта цаца не соизволила переключить монитор. «Ты дочка! Отца родного знать не желаешь!» «Слушай, дочурка! Доступ в справочную по терминалу, а у меня его нет. Зато у меня есть возможность отправить тебя вслед за папой. Я не вру. Хочешь убедиться?» Андрей сам в это верил. Сейчас верил. На автобусе до Кольцевой, потом опять на автобусе, к дому в салатную шашечку, к Сергею Сергеевичу в объятия. Сейчас он это сделал бы. Ради Белкина. Ради того, чтобы его дочь не плевала на святое. На то, чего у Андрея никогда не было. «Ага», — обронила девушка. «Не хочу». «Тогда вызови справочную и все узнай. Я с тобой еще свяжусь». Андрей сбросил адрес и судорожно набрал новый. Он должен был поставить в известность Никиту Николаевича. Нет, профессор не блажил, когда рассказывал о чирах, у которых ИС аж за 1000 баллов. Да и сам Никита Николаевич, разве он дурак? Дураки совсем не такие. Профессор не отвечал. Андрей встал и тревожно побродил вдоль сумасшедших картин. Затем резко повернулся к экрану, будто хотел застать кого-то врасплох. Ничего. Зеленый фон и мигание курсора. Он набрал номер снова. Снова молчание. Усевшись в кресло, Андрей решил достать профессора во что бы то ни стало. Но его прервал посторонний вызов. «Это я», — сказала Белкина. «Ваш адрес памяти остался. Я выяснила, где отец». «Секунду». Андрей вскочил и, порывшись у Вадика на полках, взял какой-то толстый грифель. «Только у него дома никого нет. Автоответчик передал, что отец на работе. Где работа, я тоже записала. Биберева 36. Конверт. Конверт». Она запнулась и посмотрела в мятый листок. Андрей отложил грифель в сторону. «Конвертер?» «Ага, конвертер. Еще у автоответчика специальное послание для Белкина, однофамильца или родственника, там не указано». «Диктуй». «А что диктовать? Это я так запомнила. Не рой яму глубже». «Что? Может, себе яму? Ты не перепутала?» «Нет, просто яму. Без себе. Не рой глубже. И все». Андрей откинул голову на спинку и бездумно уставился в потолок. У него, у Чера, контроллер определил 2000 баллов интеллект статуса. У дознавателя Ивана Петровича меньше 150. Андрей всю жизнь мечтал поменяться местами с кем-нибудь из нормальных людей, но он и представить не мог, что однажды это произойдет. «Вы ведь где-то недалеко?» – спросила девушка. «Тоже в каком-нибудь Бибереве? Их так много?» «Много. И не дай тебе Бог научиться их различать». «Но вы же не из блока. Вы из неотложки?» В ее глазах впервые возник интерес. Она даже скинула со лба светлую челку, чтобы лучше видеть своего героя. «Оттуда!» – кивнул Андрей. «О моем вызове ты навсегда забудешь. А отца забывать не смей. Навещай его». «Ага. Каждый месяц?» – осторожно осведомилась она. «Или можно реже?» «Бесполезно», – сказал Андрей. «Просить, убеждать. Все бесполезно. Отбой». Он выдернул монитор из сети и, обойдя стопку загрунтованных холстов, запер дверь. На 15-й этаж он из принципа спускался в лифте, хотя по лестнице было бы и проще, и быстрее.